Глава 15. Трясогузов ехал по коридору в отдел наблюдения, думая о том, как вечером заскочит к Елене в госпиталь. Потом вдруг остановился и, подумав еще раз, решил, что малыш, дав ему непростое задание, которое не было определено никакими сроками, не сделает ему никакого выговора, если он не появится на работе. «Решено, еду к Ленке», — сказал он вслух, — и, развернув кресло, снова включил пятую скорость. До госпиталя нужно было ехать в 3 раза дольше, чем до столовки, но это была приятная дорога. Он прибыл туда через 40 минут. Увидев толпу солдат, по-прежнему ходивших из стороны в сторону, как зомби, толстяк не захотел верить своим глазам. Трясогузов, впервые наблюдавший эту картину, сначала открыл рот от удивления, но потом, видя, что ничего не меняется и солдаты просто ходят, не делая никаких опасных движений в его сторону, понял, что они вроде загипнотизированных, а потому безвредны. Он аккуратно проехал сквозь строй, ища глазами что-нибудь вроде больничной койки, и, наткнувшись взглядом на белую ширму, наспех сделанную из простыней, рванул туда. Елену он нашел практически сразу, хоть и спрашивать было не у кого. «Доброе утро», сказал он медсестре, подъезжая к кровати пациентки. «Доброе», — ответила та, кивая. «Вы в гости?» «Как видите», — весело сказал толстяк. Елена с ним поздоровалась, слабо шевеля губами. Он ясно прочел в ее взгляде какую-то тревогу, но что именно испугало Елену, Трясогузов не понял. Все, что он мог сделать, так это улыбнуться, как влюбленный идиот, и он улыбнулся. «Ну, как у вас дела?» — спросил он. «Нормально», — слабым голосом произнесла Коржикова. «Да, понятно, а я в гости», — сказал он, чувствуя, что никакой новой информации от него не последует. Толстяк замолчал, глядя на Елену, как на действительно больного человека, хотя она уже и шла на поправку. Елене, судя по всему, был неприятен этот сочувствующий взгляд, и она, откашлявшись, спросила Трясогузова строгим голосом. «Что вы хотели?» «Да так, ничего особенного, в гости заехать, узнать, как вы тут». Он оглянулся, видя, что солдаты начинают двигаться как-то по-другому. Если до этого они просто бесцельно ходили, то сейчас ими словно кто-то управлял. Трясогузов видел, как несколько человек вдруг построились в шеренгу и тут же разошлись. Другая группа людей сделала то же самое. Так продолжалось 10 минут, пока, наконец, все не успокоились и вновь стали ходить так, как это было в самом начале прихода Трясогузова. Он понял, что кто-то ими управляет, будто нажимая кнопки на пульте дистанционного управления, а те, как механические игрушки, исполняют несложные задания хозяина. Трясогузов посмотрел на Елену, она тоже с удивлением наблюдала за солдатами, но ничего не говорила. Тут подала голос медсестра. «Вы знаете», — обратилась она к толстяку, — «а ведь это они впервые так строились». «Так-то они ходят из стороны в сторону, как мертвецы какие-нибудь, а здесь раз и в строй. Удивительные вещи творятся». «И не говорите», — подтвердил Трясогузов. «А что, если узнать у докторов, что все это значит?» «Нет здесь никого», — ответила медсестра. «Все доктора заняты более важными делами, а эти бедолаги никому не нужны. Слыхала я, правда, что им ввели какую-то магнитную инъекцию, но я в это не верю». «Что еще за инъекция такая?» «А бог ее знает, вы лучше у хирурга спросите, если он сюда придет когда-нибудь». «А как его звать?» «Звать его Геннадием, а вот отчество, ой, такое мудреное, то ли Венгерович, то ли Виноградович, не помню». «Странно», — сказал Трясогузов, — «я заметил, что на этом объекте многие люди носят необычные имена. Возьмите, например, меня, Альфред Семенович, вот я кто». «Ну, это запомнить можно», – махнула рукой медсестра, – «а вот его отчество даже на ум не идет». «Ладно, плевать на него», – сказал Трясогузов. «Вы мне лучше скажите, как у нее дела?» – он кивнул на Елену, не отрывавшую взгляда от солдат, которые снова стали выстраиваться в какие-то фигуры, то ромбом встанут, то треугольником. «Да все у нее нормально, скучает вот только по жениху, наверное». Трясогузов кивнул. «Ну, тогда я поеду, дел полно, знаете ли. До свидания, Елена», — сказал он ей громко, будто обращался к глухой. «На днях, может быть, еще раз заскочу к вам». Коржикова ничего не ответила, и толстяк, ловко развернувшись на месте, поехал на выход. «Стойте!» — вдруг закричала Елена ему вслед. Трясогузов остановился, огорошенный этим зычным голосом, подумав, что, может быть, это вообще не к нему относится. «Альфред!» — вновь крикнула она. Толстяк повернул кресло на ее голос. Елена слабо махнула рукой, подзывая его к себе. Трясогузов моментально очутился около ее кровати. «Да, слушаю вас». Тут она мельком глянула на медсестру, не обращавшую на них внимания, и сказала: «Передайте Маргарите Павловне, что я хочу ее видеть у себя сегодня вечером. А лучше пусть она придет, как только сможет». И вновь покосилась на медсестру. «Хорошо», – ответил Трясогузов, поняв, что здесь что-то нечисто, о чем Елена не может сказать при этой приставленной к ней сиделке. Он тут же умчался. «И сами тоже приходите», – крикнула ему вдогонку Коржикова. Толстяк выехал за пределы госпиталя. Он решил, что сейчас же заедет к Маргарите и все ей расскажет и о медсестре, и о солдатах, и обо всем, что ему показалось подозрительным в палате Елены. Дорога от госпиталя до кабинета Маргариты заняла всего лишь 10 минут. Трясогузов подъехал к стене с невидимой дверью и, оглянувшись по сторонам, тихо произнес: «Сезам, откройся». Тут же стена отодвинулась, и Трясогузов увидел Канарейкина, как обычно сидевшего на своем стуле с той же самой книжкой в руках. «Он когда-нибудь ее дочитает?» – с раздражением подумал толстяк и, кивнув охраннику, подъехал к медкабинету. Как только он занес кулак, чтобы ударить им по двери, Канарейкин тут же его остановил. «Нет ее там». «А где она?» «Не знаю. Приходи после обеда, а лучше вечером». «Мне сейчас надо». «Перебьешься», – ответил Канарейкин. Трясогузов, не ожидая такого наглого обращения, но сдержавшись, решил действовать по-другому. «Случилось что, Петь?» Тот махнул рукой, мол, лучше не спрашивай. «Тогда я поеду?» – спросил Трясогузов, давая понять, что если он сейчас уйдет, то до самого вечера единственным собеседником Канарейкина будет недочитанная книжка. «Иди уже, говорю», – сердито ответил охранник, и Трясогузов понял, что сегодня Канарейкину душевной терапии не потребуется, сам как-нибудь справится. Трясогузов махнул рукой и выехал в общий коридор. «Ну что, теперь на работу?» – спросил он сам себя, с ненавистью вспомнив вдруг о малыше, до которого у него когда-нибудь дотянутся руки. Не мог он простить ему детских обид, такое редко прощают и делают это тогда, когда об этом просто забывают ввиду прибавляющихся жизненных проблем или старческого слабоумия. «Тьфу-тьфу-тьфу!» – толстяк постучал по деревянному подлокотнику кресла. Да, этот уродец доставил ему и продолжает доставлять столько неприятных минут, что толстяк всякий раз измысливал разные способы казни, которые он непременно осуществит в удобное для этого время. Чувство мести Трясогузова не знало границ, и будь его воля и куча свободного времени в придачу, он вел бы специальный дневник, куда бы вписывал имена будущих жертв, заслуживавших самой жестокой расправы. Останавливало его только одно – большое доброе сердце, иногда напоминавшее толстяку о своем существовании, когда, например, он видел, как страдает другой человек, например, та же самая Елена, нуждающаяся в помощи. «Что же ей нужно?» – думал Трясогузов. «Она так подозрительно смотрела на медсестру, что здесь даже ребенок бы понял, что тут дело нечисто». Трясогузов постарался вспомнить, как выглядела эта сиделка. Молодая, как Елена, значит, недавно здесь работает, улыбчивая, значит, либо добрая, либо настолько злая, что ей все равно, боль она приносит пациенту или нет. Все она делает с улыбкой. Что еще? Имени он ее не спросил, а имя – путь к сердцу человека. «Ладно, потом решим эту проблему», – сказал Трясогузов, подъезжая к лифту. «Вот только что делать, если его снова начнет доставать малыш?» Так и не придумав ничего путевого, толстяк, добравшись наконец до этажа, где располагался отдел наблюдения, приготовил пропуск для прохода в отдел. Двери лифта открылись, и толстяк выехал и повернул к посту охраны. К своему удивлению, Трясогузов обнаружил, что на посту не было ни одного человека. «Что за черт?» – спросил он сам себя. «Обедать, что ли, пошли? Но не все же сразу». Он въехал в рабочий зал, сотрудники сидели на своих местах, напряженно всматриваясь в мониторы. Никто ни с кем не разговаривал, и эта странная тишина поразила Трясогузова больше, чем отсутствие охранников на своих постах. Трясогузов подъехал к своему рабочему месту. Его монитор по-прежнему работал, показывая все то же самое, что он видел несколько часов назад. Его взгляд неожиданно уткнулся на картинку с Эверестом. Рабочие, которые в прошлый раз таскали какие-то предметы, похожие на ковры, на этот раз сидели возле казармы, курили. Нормальная такая рабочая обстановка, обычный перекур, вот только дел никаких не наблюдалось, после которых можно было бы вот так спокойно сидеть и курить одну сигарету за другой. Трясогузов смотрел на этих товарищей и никак не мог понять, что они вообще там забыли. Прошло минут 10 томительного ожидания, чем закончится этот отдых на Эвересте. Наконец, один из работяг поднялся со своего места и что-то сказал другим. Те, как по команде, бросив сигареты, тоже встали и пошли вслед за первым в ту казарму, возле которой сидели. Трясогузов продолжал наблюдать за ними и вскоре увидел, как один из рабочих вытаскивает ковер из помещения. Длинный, будто бревно, ковер вылез наконец из казармы. Рабочий, сев рядом с ним, стал что-то делать с какой-то веревкой, вдруг появившейся из средней части этого ковра. Приглядевшись, Трясогузов догадался, что это была не веревка, а провод, который оказался очень длинным. Рабочий вновь кого-то позвал. Тут же из казармы выскочил его коллега, и они вместе начали тянуть провод за проводом из того ковра. Трясогузов подумал, что это могла быть ракета или что-то вроде того, но зачем она там и кто вообще в курсе того, что там происходит? «Надо сообщить», — сказал он вслух и поехал к комнате старшего смены. Стукнув три раза в дверь, он не услышал ни знакомого «войдите», ни шагов хозяина кабинета. Он постучал еще раз. Молчание. «Черт!» — выпалил он и поехал в другой конец зала к телефону. «Алло!» — ответила ему секретарша Ястребова. «Альберт Валентинович на месте?» «Нет, все улетели». «Куда?» «На Терсейру». «Опять это Терсейра!» — тихо произнес Трясогузов. «Что вы сказали?» — спросила секретарша. «Я спрашиваю, как скоро он будет на месте?» «Не знаю», — ответила она. «Я даже позвонить ему не могу, связь не работает». «Да?» «Да». «И как давно?» «Уже часа два или три, не знаю». «Хорошо, спасибо», — сказал Трясогузов и положил трубку. Когда не работает связь, это очень тревожный симптом. Альфред подумал, что здесь, скорее всего, не просто техническая неполадка, а еще одна диверсия. Ну и кому теперь докладывать? Он посмотрел в сторону открытых дверей выхода из зала, на посту по-прежнему не было ни одного человека. И эти куда-то пропали. Странно. Трясогузов направился обратно к своему столу, но, не доехав до него, свернул в другой ряд. «Мужики, а где охранники?» «Не знаю», — ответил за всех Колосков, опытный сотрудник с большим стажем работы на этом объекте. «А старший наш Александр Сергеевич?» «Демидов-то?» «Ну да». «Так он с утра как ушел, так его никто и не видел». «Понял, спасибо», — сказал толстяк и вернулся на свое место. Рабочие Эвереста продолжали колдовать над белыми проводами, соединяя их с желтыми. Пока Трясогузов ходил звонить, рабочие успели вытащить из казармы еще пару таких же ковров. «Ну, точно ракеты», — сказал пораженный Трясогузов. «Эй, ребят», — крикнул он, не выдержав, — «посмотрите на Эверест». «А что такое?» «Сами увидите». Сотрудники переключились на те камеры, что наблюдали за горой. «Что это еще за черт?» – спрашивали они друг друга. «Ты когда это увидел?» – обратился к Трясогузову Колосков. «Да вот только что. А когда они успели принести это все наверх?» «По-моему, вчера», – ответил толстяк, чувствуя, что сейчас начнутся неприятности. «И ты никому об этом не доложил? Это же твой сектор». «А я», – пролепетал толстяк, – «блин, я же думал, что...» «Ну и что ты там думал?» «Не понимаю», – вновь сказал Трясогузов. «Я думал, они ковры таскают». «Зачем в казармах ковры?» – спросили уже несколько человек. «Вот и я тогда то же самое подумал. Зачем, мол, им ковры?» «Ну и балбес ты, Шарик. Проворонил, понимаешь, диверсантов. Кто теперь расхлебывать будет, как думаешь?» «А как же тамошняя охрана?» «Их же давно сняли с тех постов», — ответили Трясогузову. «Ты спишь, что ли, на работе или как?» Трясогузов вдруг вспотел. Все прошло мимо него, а он не интересовался этими моментами, да и не говорил ему никто, что там давно охраны нет. «А когда у них охрану сняли?» — спросил толстяк, цепляясь за соломинку. «Да уж месяца два-два с половиной», — ответил Колосков. «Я тут только 3 недели работаю, мужики», — крикнул он. «Так что с меня взятки гладкие». «Ага, легко отделаться захотел. А ковры эти? Они, между прочим, в твою смену появились, так что отвечать придется тебе, приятель». «Вот же зараза», — подумал Трясогузов. «Почему я раньше не доложил об этих чертовых коврах малышу? Почему мне будто мозги забили всякой ерундой, и я, расслабившись, потерял всякую осторожность, чего не случалось со мной на другом острове? «Что со мной?» – спросил он себя вслух, но кто-то из сотрудников услышал его. «Элементарная безответственность. Вот что с тобой, товарищ. Поди о бабах все думаешь или о еде». В зале дружно засмеялись, но этот смех быстро прекратился. «Смотрите, мужики, они ставят их на землю». Трясогузов глянул на экран. Действительно, рабочие поднимали ковры, ставя их строго вертикально. Откуда-то появились большие железные кубы, на которые водружались эти ковры. «Точно, ракеты», — сказал Трясогузов. «И что теперь делать?» «Молиться, чтобы по нам не начали стрелять», — ответил ему мастер компьютерных боев Аркадий. Трясогузов посмотрел на этого молодого игрока, и тут в нем родилась такая злоба, что он со всей силы шарахнул кулаком по столу. «А ты сам тоже тогда все проворонил», — вскричал Трясогузов. «Все в игрушки свои режешься». «Че это я проворонил?» — улыбнулся Аркадий, не понимая, о чем вообще речь. «Восстание рабочих ты просмотрел на пирсе». «Ничего я не просмотрел. Я обо всем каждый раз докладывал старшему, так что ко мне никаких претензий». «Не может этого быть!» – вскричал Трясогузов. «Я сам видел, как эти революционеры баррикады делали. Два раза». «Не два, а три!» – мягко поправил его Аркадий. «Три!» – вскричал толстяк. «Конечно. Просто я внимательно за всем слежу, а не отлучаюсь с работы по непонятным причинам», — ответил этот наглец тихо и спокойно. «Ты же все время играешь, щенок!» — прошипел Трясогузов. «Когда тебе за всем смотреть?» «Ну, потому что я все успеваю, таким вот родился. А вам, уважаемый Альфред Семенович, не мешало бы сходить к психологу? Пусть научат вас пыл усмирять». «Ах ты, сопляк!» — начал было Трясогузов, но тут кто-то из сотрудников прервал их спор. «Мужики, они вторую ставят. И что теперь делать? А я откуда знаю? Кому теперь звонить?» «Ястребову, кому же еще? Звонил я только что Альберту этому, нет его на месте. Улетел наш ястреб», — сказал Трясогузов. «Куда улетел?» «На Терсейру», — ответил толстяк и снова уставился на экран. На вершине Эвереста красовались три ракеты, теперь сомнений в том, что это были именно они, напрочь отпали. Единственное, что им не хватало, так это острых боеголовок, какие раньше в кино показывали. Трясогузов обратил внимание, что рядом с казармами лежало еще несколько таких ракет, которые собирались ставить в ближайшие минуты. Глава 16. Как только Маргарита добралась до малыша, то увидела, что он стоит, склонившись над чем-то бесформенным. Присмотревшись, Маргарита поняла, что это была совершенно пьяная Валя, лежавшая на полу и храпевшая, как мужик. Маргарита обратила внимание, что лежит она за стенкой, отгораживающей часть комнаты, поэтому этого храпа не было слышно от самого входа. «Как дела?» – сказал малыш. Вокруг медсестры валялись пустые бутылки из-под разнородного пойла, от водки до пива. Маргарита пригляделась. Здесь также лежало несколько бутылок советского лимонада «Буратино». «Неужели это настоящий Буратино?» – удивилась она. «А ты как думала? Из лучших запасов, что достались на складе, тут неподалеку», – ответил малыш. «И этот лимонад все еще можно пить?» «Конечно. Здесь по-прежнему работает небольшой заводик по производству пищевых продуктов по старым рецептам». «Вот уж сроду бы не подумала», – восхитилась она. «А что еще там делают?» «Ну, тебе прям так сразу и скажи», – ответил малыш. «Хочешь, как-нибудь занесу тебе бутылочку лимонада?» Маргарита мотнула головой. «Неизвестно, что будет в этой бутылочке». «Короче, вот что мы сделаем», – сказал он. «Ты сейчас отходишь в сторону и не мешаешь мне. Я вкалываю ей укол, она приходит в себя. Мы задаем ей несколько вопросов, потом через полчаса уходим и оставляем ее здесь. И чтобы больше ты ни о чем не спрашивала, понятно?» Маргарита кивнула. «Хорошо, тогда поехали», — сказал малыш и достал шприц. «А что в шприце?» «Не твое дело», — ответил он. «Я же сказал, никаких вопросов». «Да-да, поняла, извини». Малыш набрал в шприц какой-то раствор из ампулы, наклонился над Валентиной и вколол ей в руку иглу. «Не дыши», — сказал он, обращаясь к полуживой медсестре. Он ввел ей вещество и разогнулся, кряхтя от напряжения в спине. «Нет у тебя чего-нибудь от ревматизма?» – спросил он Маргариту. Та покачала головой. «Врач еще называется», – поморщился малыш от боли. «Ладно, разберусь как-нибудь я со своей спиной». «Долго нам еще ждать?» – перебила его Маргарита. «Нет, минуты две-три». «И что будет дальше?» «Увидишь», – спокойно ответил он. «Надеюсь, она не взбесится?» «Надейся», – ответил малыш. «О, кажется, процесс пошел. Ну-ка, давай, подойди поближе». Маргарита подошла и увидела, что Валентина открыла глаза и хочет что-то сказать. «Что она говорит?» «А бог ее знает», – ответил малыш, пожимая плечами. Он подошел вплотную к Валентине и приподнял ее за плечи. «Ну как, красотуля?» – крикнул он ей в самое лицо. Та пробубнила что-то нечленораздельное. «Что? Не слышу!» «Может, не надо?» – испуганным голосом спросила Маргарита. «Почему это не надо? Очень даже надо! Да ты не робей, давай, подходи ближе и спрашивай, что хотела». «А что мне спрашивать?» «Ну, ты даешь, мать. Про беременность там, про начальника ее. Я что, учить тебя должен?» «Ладно, попробую», — сказала Маргарита. «Валь, ты меня слышишь?» «Да», — ответила Валентина. «Очень внятный ответ», — сказал малыш. «Я переведу». Она сказала... «Не надо, я поняла», — остановила его Кондрашкина. «Валь, это я, Маргарита, помнишь меня?» «Да». «Опять какое-то га», — смутилась Кондрашкина. «Не га, а да, вот что она хотела сказать, да, Валюш?» — крикнул ей малыш. Та что-то просипела. «Пьяная свинья», — прошипел малыш. «Прекрати», — сказала Маргарита. «Не видишь, в каком она состоянии?» «В обычном, в котором всегда бывает на выходных», — непринужденно ответил малыш. «Тебе-то откуда знать?» «Оттуда», — сказал он и показал пальцем вверх. «Следил, что ли, за ней?» «А ты думала?» «И за мной тоже». «Ага, и за тобой». «Какая же ты свинья», — сказала Кондрашкина с неприкрытой злобой. «И горжусь этим», — ответил малыш. «Короче, ты спрашивать ее будешь или домой пойдем, несолоно хлебавши?» «Подожди, дай подумать». «Некогда нам думать. Действие раствора скоро кончится». «А что это, кстати?» Она кивнула на пустую ампулу, валявшуюся около ног медсестры. «Сыворотка правды, только просроченная. Мне удалось достать пару ампул, и то считай, что мне крупно повезло». Маргарита не стала спрашивать, где он украл эту сыворотку, но про себя отметила, что ему действительно многие двери открыты, и неважно, как это смотрится со стороны, когда это нужно для дела. «Ритка, ты что ли?» – раздался вдруг сиплый голос Валентины. Кондрашкина тут же бросила свои бесполезные рассуждения и, приблизившись к Валентине, ответила. «Я, Валюш, я». «А где мы?» «В госпитале, Валь, ты спи, тебе надо долго спать, чтобы восстановить силы». «Ну ты и лепишь», — усмехнулся малыш. «Заткнись», — прошипела Маргарита в ответ. «Валюш, как ты себя чувствуешь?» «Ой, плохо, Рит, во рту будто кошки нагадили, башка трещит. Рит, мы где?» Снова спросила она. «Я же говорю, в госпитале», — повторила Кондрашкина, стараясь быть как можно убедительнее. «А Ленка где?» Валентина приподнялась на локте, осматриваясь в свете фонарика, лежавшего на полу. «Рядом», — ответила Маргарита, — «ты только не волнуйся, Валь». «Ой, как мне плохо», — сказала та. «Ты чё время тянешь?» — спросил малыш. «Осталось пара минут, потом она снова впадет в спячку». Маргарита кивнула ему. «Валь, ты кому-нибудь говорила об анализах Ленки?» «Каких еще анализах?» «О тех, которые подтверждают ее беременность». «Так не я же ими занималась», — ответила та. «Ой, Рит, пить хочу, дай что-нибудь, а?» Маргарита вопросительно посмотрела на нее и на малыша. Тот пожал плечами, мол, таков уж ответ. «Валя, а кто занимается анализами?» «Галька, мне тогда некогда было, а я отдала образец ей. А вот она с ним и валандалась». «А ты чем занималась?» – спросила Маргарита. «Тебе-то какая разница?» – прервал ее малыш. «Спрашивай по делу!» «Я по делу и спрашиваю», – как можно тише ответила Маргарита. «Ну и чем ты занималась, Валюш?» «Я карточки эти дурацкие перезаполняла. А наш изверг все недоволен был. Запустил, говорит, всю документацию. Уволю всех к черту, говорит». «А ты что?» «А что я? Ответила, что, мол, пока тут девки молодые беременеют, мы, как дуры, в пыли ковыряться должны. Бух». Дальше пошел несвязный бред. «Все, концерт окончен», — сказал малыш. «Ну как, понравилось выступление нашей артистки?» «Очень», — задумчиво ответила Маргарита. «Выходит, кроме Гали, теперь и этот могильный в курсе». «Выходит так», — согласно кивнул малыш. «Что делать будем?» «Понятия не имею», — ответила она. «Не буду же я заставлять их обоих молчать». «А почему бы и нет?» — спросил малыш таким тоном, словно это было плевое дело, которое решается с полпинка. «Нет, я боюсь», — ответила Кондрашкина. «Чего бояться-то? Заниматься ими буду я, а тебе останется только...» «Послушай», — прервала она его. «Следователь и так все знает, так что все дальнейшие действия ни к чему не приведут». «При чем тут следователь?» – спросил малыш. «Как при чем? Я же бумажку подписала, где сказано про Ленкину беременность». «Ничего страшного, бумажку можно порвать, а следователь...» Малыш помолчал несколько секунд. «Можно и со следователем поговорить, он же тоже человек». Тут Маргарита вскинула голову. «Ты знаешь, я так и не поняла, зачем вы тогда устроили этот спектакль с допросом? И что там делал ты?» «Ну, я как благонадежный гражданин должен был помочь в твоем задержании. Поверь, если бы я этого не сделал, все подозрения пали бы на меня». «Подозрения в чем?» «В том, что я похитил рыжую Валю». «А при чем тут ее похищение?» «Потому что следователь этот занимается двумя делами одновременно». «А другое дело какое?» «Выявить того, кто скрыл беременность», — ответил малыш. «Тогда он, получается, все и доложит наверх?» «Не доложит», — сказал малыш, — «если я с ним поговорю». Кондрашкина с сомнением покачала головой. «Нет, с ним точно ничего и не выйдет. Он, скорее всего, уже доложил обо всем, что тогда узнал, а в доказательство предъявит бумажку с моей подписью». «Откуда ты знаешь? Может, эта бумажка не ушла дальше его стола?» «Не верю», — ответила Маргарита. «Ладно, чего гадать, надо вот с этой красавицей что-то делать». «А что с ней не так? Пусть лежит себе, отсыпается. Я потом приду и приведу ее в порядок», — сказал малыш будничным голосом. «Может, сейчас ее вытащим отсюда?» — спросила Маргарита. «Ты совсем дура?» — вскричал малыш. «И что люди скажут, когда увидят нашу веселую троицу?» «Да, тут ты прав, ничего хорошего не скажут. Они сразу позвонят куда следует, и те возьмут нас тепленькими». «Вот то-то и оно», — ответил малыш. «Короче, все, что нужно, мы узнали, и я поговорю со следователем и заодно пообщаюсь с Галей и тем веселым человечком, как вы его называете». «Многоулыбчивым», — поправила его Маргарита. «Ну да, вот с этим кексом. Так, пора отсюда выбираться, а то нас уже 2 часа нет на рабочих местах». «Так долго?» «А ты думала, конечно». «Тогда пойдем», — сказала Маргарита, делая шаг в темноту, отходя от спящей Валентины. Идти по разбросанным камням было неприятно, и Маргарита попросила малыша светить фонарем под ноги, чтобы идти быстрее. «А то мне надо решить еще одну проблему, и желательно сегодня», — сказала она и тут же пожалела, что не сдержалась. Малыш, видя, что она не хочет рассказывать еще о каких-то трудностях, поймал ее взгляд. «Но давай, колись уже», — сказал он. Маргарита, не зная, с кем еще поделиться, начала свой рассказ. Начав с того, что раздатчица разрешила ей позвонить из подсобки столовой заместителю Морозова, закончила эту историю тем, что сегодня наговорила ей раздатчица. «Я к ней с утра пришла. Она и говорит, мол, снова приходили те из спецслужбы и спрашивали про меня. По камерам, мол, меня вычислили». Тут она замолчала. «Ну и...» поторопил ее малыш. «В общем, она подтвердила, что тогда из подсобки звонила я и что теперь мне нужно быть снова на допросе». «Значит, сходишь снова на допрос к тому следаку и объяснишь, как все было», сказал малыш, не видя в этом никакой проблемы. Тут Маргарита вздохнула. «Нет, не к тому следователю нужно идти, а совсем к другому». «К кому же?» Малыш остановился посередине коридора, ведшего до лифта. Есть такой персонаж по фамилии Горелкин, вот к нему мне и надо». «Горелкин, Горелкин», – задумчиво произнес малыш. «Ты знаешь, чего-то я не припомню, хотя нет, был такой неприятный тип. Он еще занимался делами на Терсейре». «Какими еще делами?» – спросила Маргарита. «Помнишь, года два или три назад там комиссию взорвали?» «А ты откуда знаешь про комиссию? Ты же тогда здесь не работал», – удивилась Маргарита. Малыш кашлянул. «У нас смежные ведомства, так что я кое-что знаю». «Да? Ну тогда ладно», – ответила она. «Я этот случай на Терсере как раз недавно вспоминала с Варюхой». «Какой Варюхой?» «Раздатчицы, ты знаешь, а ведь мы сегодня с ней поругались». «А в чем, собственно, дело?» «Ну, когда она говорила про меня службистом, то сказала, что у меня на поруках беременная Елена, хотя ее никто об этом не спрашивал. Зачем она это сделала, я так и не поняла. А потом начала что-то бубнить, типа они все и так знают, вот только им от меня еще что-то нужно. Короче, бред какой-то». «И что им от тебя надо?» «Ты меня спрашиваешь?» «А кого еще? Конечно, тебя», — сказал он. Тут Маргарита вспомнила о его обещании поговорить со следователем насчет Елены. «Да, я поговорю с ним», — сказал он. «Правда, нет гарантии, что он согласится молчать. Над ним ведь тоже начальник стоит. И он, как преданный служака, должен перед ним отчитаться». «Тогда весь этот разговор может оказаться пустой болтовней», — подытожила Маргарита. «Все его рассуждения о готовности помочь со следователем». «Нет, тут ты не права. Поговорить – это хоть что-то сделать, в отличие от того, чтобы просто сидеть и ничего не делать. Я прав?» «Прав», – отозвалась Маргарита поникшим голосом. «То есть мне идти к этому Горелкину и рассказывать то же самое, что и Панкратову?» «А куда деваться? Надо, значит, надо», – ответил он. «И упекут меня в каталажку». «Никто тебя... Впрочем, нет, может, и упекут, но ненадолго». «Не знаю, я вообще никакого контакта с этим Горелкиным не имею, так что придется довериться чутью. Мое, например, чутье говорит, что все будет нормально». «А мое говорит, что придет полный абзац всей этой истории», — ответила Маргарита. «Да, ситуация», — сказал малыш, нажимая кнопку вызова лифта. Они даже не заметили, как быстро прошли коридор. Малыш молчал, молчала и Маргарита. Лифт, наконец, подъехал, и они вошли внутрь. Малыш нажал кнопку первого уровня, кабина дернулась и поползла вверх, скрежеща тросами. По пути домой лифт несколько раз останавливался, забирая попутчиков, тоже спешивших наверх. Трудно сказать, сколько времени занял этот подъем, но Маргарита думала совсем о другом. То, что предстоял еще один допрос, волновало ее больше всего на свете. Уже была назначена дата ее встречи с Горелкиным, завтра с самого утра, значит, в оставшееся время она будет находиться в нервном ожидании, пока не придет час икс. «Черт», — сказала она сама себе. «Не волнуйся», — тут же отозвался малыш, прекрасно понимая, о чем она сейчас думает. «А что мне еще делать?» «Что-нибудь придумаем». «Да что тут можно придумать?» «Пока не знаю. Слушай, можешь дать мне телефон этого зама, с которым ты разговаривала?» «Зачем? Может быть, я через него постараюсь что-нибудь решить?» Маргарита замотала головой, причем в ее глазах появился такой страх, что она чуть не завизжала. «Это вообще не тот человек, с которым можно что-то решить. Кому угодно звони, только не ему». В это время в лифте ехали двое сотрудников, которые удивленно на них посмотрели, но ничего не сказали. Малыш спокойно отреагировал на их слегка возмущенные взгляды. Он, глядя на Кондрашкину, лишь приложил палец к губам и прикрыл глаза. «Сейчас, мол, уйдут вот эти, и я тебе все скажу». Она замолчала, резко вдыхая воздух, будто только что пробежала стометровку. Когда те двое вышли, малыш сказал: «Есть у меня один человек, попробуй переговорить с ним». «А это не опасно?» «Думаю, нет, по крайней мере, можно попробовать». «А вдруг ты сделаешь еще хуже?» «Куда уж хуже», — отозвался малыш. «Впрочем, ты права, всегда есть куда падать». «Спасибо, успокоил», — отозвалась Маргарита и решила, что больше не произнесет ни слова, пока они не окажутся наверху. Они приехали, наконец, на первый уровень. Не попрощавшись, Маргарита сразу же направилась к себе в медкабинет, а малыш, не оглядываясь на нее, тут же помчался в отдел наблюдения. Похоже, у него возникла одна идея, которую нужно было воплотить в жизнь. Маргарита пришла к себе и, не чувствуя ног, села за рабочий стол. Сейчас у нее болело все тело, и она не знала, какими таблетками себя покормить, чтобы успокоить боль. И тут ее взгляд упал на кубик, который она неосмотрительно оставила рядом с настольной лампой. Потерев ладонью о ладонь, Маргарита, взяв кубик в руки, прислонила его к губам. Потом она прошептала несколько слов. Кубик тут же мелькнул гранями, будто его осветили изнутри оранжевым светом. Маргарита снова положила его на стол и, закрыв глаза, облокотилась на спинку стула. Она думала о том, как могла так просто забыть о своем чудо-помощнике, который мог справиться практически с любыми болезнями. Очевидно, ситуация с беременной Еленой и всеми вытекающими отсюда событиями оказали на рассудок Маргариты негативное воздействие, отчего она на время забыла о единственном средстве, способном поднять ее на ноги. Она сидела в таком расслабленном состоянии вплоть до того момента, пока в дверь не постучали. «Да-да», — сказала она, отодвигаясь от спинки стула и пряча кубик в ящик стола. Дверь открыл товарищ Могильный Пантелей Эдуардович. «Добрый вечер, Маргарита Павловна». «Вечер?» – удивилась она. «Вы что же, совсем за временем не следите? Ох, как неосмотрительно!» – сказал он и захихикал, как какой-нибудь мультяшный злодей. «Присаживайтесь», – сказала Маргарита, указав ему глазами на стул пациента. «Спасибо, я постою», – ответил он, сложив руки на толстом своем животе. «Что вы хотели?» «Ничего такого», – ответил он. «Меня интересует только ваша последняя встреча с Валентиной, а так все остальное я уже знаю». «Что именно вы знаете?» – спросила Маргарита вдруг осипшим голосом. У нее резко пересохло в горле, будто ей всыпали туда песка. «Знаю о вашей помощи некой Коржиковой Елене, которая находится в интересном положении. Не скрою, ваша поддержка молодой женщины заслуживает искреннего восхищения». «Но только есть одна проблема». «Какая?» – не дала ему договорить Маргарита. «Ну, скажем так, мне нужно лично осмотреть эту Елену, а поскольку вы имеете на нее влияние, то сможете уговорить Коржикову согласиться на осмотр». Маргарита усмехнулась. «А зачем нужно ее уговаривать, раз вы сами можете его провести?» Теперь ее перебил Могильный. «Мне нужно, чтобы она была в спокойном состоянии, чтобы осмотр прошел в комфортабельных для нее условиях. Всех деталей я вам пока не раскрою, но могу вам сказать, что ребенка решено оставить в живых». «Кем решено?» «Будто вы не знаете, Маргарита Павловна». При этих словах Могильный показал глазами на потолок. Тут ее что-то кольнуло в сердце, и она тихо произнесла. «Значит, на опыты». «Что вы сказали?» – спросил Могильный. «Ничего», – проговорила Кондрашкина побелевшими губами, а потом добавила. «Я сделаю, как вы просите. А сейчас уйдите, прошу вас. Мне нужно работать». «Да-да, конечно, извините, что оторвал вас от дел». Он поднялся и направился к выходу. Прикоснувшись к ручке двери, Могильный обернулся и сказал. «Насчет Валентины подумайте, куда она могла деться, а то ведь дело пахнет керосином, да-с? Ну, всего хорошего». Веселым тоном сказал он и ушел. «Скотина!» – прошипела Маргарита и снова облокотилась на спинку стула, одновременно доставая кубик из ящика стола. Глава 17. Королев шел с Сергеем вдоль берега к ангарам. «А ты уверен, что 30-е именно там находится?» – спросил Королев. «Уверен», – ответил Сергей. «Снова схему вспомнил?» «Ну да». «Память у тебя что надо, и про коридоры ты в курсе, и где какой ангар стоит. Красота!» «Ты в чем-то сомневаешься?» – спросил Сергей. «Да ни в чем я не сомневаюсь, просто не может человек столько помнить, разок взглянув на случайно попавшуюся ему схему». «Почему это разок? Я несколько раз ее видел, да и память у меня фотографическая». «И где же ты ее мог видеть?» «В комнате». Тут Сергей замялся. «Мы с Ленкой в этой комнате...» «Понял, можешь не продолжать», – сказал Петрович. «Верю. И про схему, и про комнату. Ты лучше скажи, сколько километров до этих ангаров?» «А тебе-то какая разница? Главное, что они в пределах видимости, а остальное зависит от скорости наших ног». «Тоже верно», – согласился Королев и прибавил шагу. «Действительно, чем быстрее они шли, тем ближе были к ним ангары. Это очевидная истина как-то не сразу дошла до Королева». Видно, остатки углекислого газа, которые еще не все выветрились из его головы, тормозили работу мозга, и Петрович давал сбои, как ржавый робот. Королев вдохнул поглубже морской воздух и посмотрел вдаль на корабли. Они стояли на якоре, светло-серой, под ярким солнцем. Корабельные пушки смотрелись будто игрушечные, антенны были словно шпажки для канапе, а спасательные шлюпки – детскими лодочками, которыми он играл в далеком детстве. Тут он увидел, как с восточной стороны быстро плывут два катера. Приблизившись к одному из кораблей, из катера на его палубу начали подниматься два человека. Быстро на нее взобравшись, они о чем-то стали говорить с теми, кто ждал их на палубе. «Петрович, ты там уснул, что ли?» – крикнул Сергей, ушедший далеко вперед. «На корабли засмотрелся», – ответил Петрович. «Ты давай там, по сторонам особо не глазей, а то не успеем, время уже 12. Эх, нифига себе, о чем я и говорю». Королев снова бросил прощальный взгляд на этот морской пейзаж с катерами и кораблями и, отвернувшись, решил, что больше ни на что не будет отвлекаться. Он чувствовал себя школьником, которому нужна палка-подгонялка, иначе из него не получится настоящего человека. Он мотнул головой, такого дикого бреда у него не было даже во время того кошмарного дня, когда все полетело к чертям на фаяле. «Ты снова о чем-то задумался, дружище?» – крикнул Сергей. Петрович увидел, что дистанция между ними не изменилась, и он так и не нагнал своего напарника. «Да что ж такое-то?» – сказал он вслух и пошел быстрее. «Наверное, солнце на тебя так действует», – вновь прокричал Сергей, не избавляя шага. «Наверное», – кивнул Петрович. Он посмотрел на ангары, они будто и не думали приближаться. «Серег, тебе не кажется, что мы прошли приличное расстояние, а до ангаров еще будь здоров, сколько идти?» Сергей обернулся. «Не обращай внимания, здесь это обычное дело. Мираж». «Какой еще мираж?» «Ну, как в пустыне, когда кажется, что там вдалеке озеро плещется или какой-нибудь дворец стоит, а на самом деле ничего этого нет». «Так здесь же не дворец, а реальные ангары». «Все так, ангары-то реальные, только расстояние до них довольно большое. Ты же говорил, что идти до них не так долго». «Да, говорил, но, как оказалось, тебя это не подбодрило». «С чего это меня нужно подбадривать? Я и так довольно активен». «Ага, сонная муха», – сказал Сергей веселым голосом. «Давай уже, прибавь шагу». «Блин, да сколько можно, я и так уже иду быстрее, чем обычно. Тебе это только так кажется». «Слушай, Сергей, не зли меня, я иду нормально, отстань. Отстану, когда до ангаров дойдем». Королев тяжело дышал, он вновь почувствовал усталость и головокружение, как в том тоннеле. Может, ему снова нужно проглотить кислородную таблетку? «Нет, хватит с тебя, это была суточная доза», – отозвался Сергей на просьбу Петровича снова его подкормить. «А что со мной тогда?» – спросил он. «Понятия не имею», – ответил Сергей. «Скорее всего, это от свежего воздуха, от которого твой организм отвык». «А разве такое возможно?» «Здесь возможно все». «Да уж, теперь верю», – отозвался Петрович. «Подожди, дай передохнуть». Сергей остановился. «Да мы с тобой и до вечера не доберемся, старик». «А что я сделаю? Тяжело мне сегодня», – сказал Петрович. «Может, ты один пойдешь, а я тут на океан посмотрю». «Ты с ума сошел, что ли? Нет уж, ушли вдвоем, значит, и придем вдвоем. Сейчас передохнем 5 минут и пойдем дальше», – ответил Сергей и присел на здоровенный деревянный брус, лежавший чуть дальше вдоль дороги. «Да, места здесь чудные», – сказал он и закрыл глаза, подставляя лицо жаркому солнцу. Петрович сел рядом, но греться под солнцем ему не хотелось. Лучше бы он полежал в своей кровати в комнате отдыха, желательно при выключенном свете. Его тело требовало прохлады, которую он не мог ему предоставить. Сергей, по-прежнему не открывая глаз, сказал: «А ты знаешь, я все-таки пойду сегодня к Ленке, даже если мы вернемся в полночь. Посмотрю, как она там». «Ты думаешь, она будет рада тебя видеть, когда все уже будут спать?» «Не знаю, как все, она точно будет рада». «Наивный, честное слово», – отозвался Петрович. «Человек и так в положении, и ей силы нужны, а ты припрешься, понимаешь, усталый, грязный, вонючий, и что ты ей скажешь?» «Не знаю пока, потом придумаю», – ответил Сергей. «Ладно, засиделись мы, пора идти». Они поднялись с бруса и пошли дальше, до ангаров осталось всего ничего. Как ни странно, теперь они шли довольно быстро. Петрович вновь почувствовал себя полным силы бодрости. Сейчас он выглядел на 10 лет моложе, что удивило Сергея, но он ничего не сказал, чтобы Петрович не возгордился собой. Проходная в ангар была простенькая, два столбика, в которые был вделан металлодетектор, а рядом стол для охранника. Увидев слесаря, охранник встал, зевнул и потянулся. «Ну чё, работяги, долго шли?» «Долго», – отозвался Сергей. «Пропуска давайте». «На», – протянул Сергей свою пластиковую карточку. Охранник прислонил ее к считывателю и, что-то прочитав на табло, вернул пропуск Сергею. Петрович сделал то же самое. «Короче так, мужики», – сказал охранник. «Сейчас вы идете в соседний ангар, вас пропустят уже без досмотра, и там, чуть дальше, по коридору, зайдете в комнату со спецодеждой. Возьмете себе пару комплектов. Жаркие они, зараза, сил нет, но без них нельзя. И это, не забудьте на всякий случай прихватить кислородные баллоны, мало ли что». Сергей кивнул и пошел туда, куда указал охранник. Петрович, сказав спасибо, поплелся вслед за своим молодым коллегой. По пути им попался бродячий кот. «Тут еще и кошки водятся», – поразился Петрович, впервые за месяц увидев на цитроне животное. Шерсть на нем свалялась и превратилась в единый кусок грязи. «А ты думал, здесь и крысы есть, если что. Вот кто-то и привез кота с соседнего острова поохотиться». «Кс-кс-кс», – сказал Петрович, но кот, с подозрением на него посмотрев, прошел мимо, ни разу не промяукнув. «Помыть бы его не мешало». «Ага, сейчас только об этом и думать», – ответил Сергей. «Ну вот, кажись, пришли». Королев увидел перед собой ангар, издалека казавшийся довольно большим, но сейчас он закрывал почти все небо. Петровичу пришлось так высоко задрать голову, когда они оказались около ворот ангара, что заболела шея, не напоминавшая о себе 3 недели. «Ну что, где тут у них звонок?» – спросил Сергей неизвестно кого. «А, вот он». Он нажал на едва заметную серую кнопку, сливавшуюся с цветом стены. За маленькой дверью, врезанной в огромные ворота, послышалось шуршание подошв ботинок, потом кто-то кашлянул. Раздался писк, щелчок, и дверь открылась. «Чё надо?» – спросил сонный охранник. «Да мы это, за замками», – начал было Королёв. «И телегами», – добавил Сергей. «Проходите, уж заждались вас». Пробурчал охранник и зевнул на последнем слове. Сергей прошел первым. «Слышь, парень, иди налево, в закуток», – сказал охранник. «Там спецодежду себе прихвати». «Понял», – ответил Сергей. Королев пошел следом за ним. На удивление, помещение ангара оказалось таким маленьким и неуютным, что Петрович сначала не поверил, что это тот самый ангар и есть. Низкий потолок, сплошные перегородки, в которых заблудиться можно – в общем, какие-то клетки, а не огромное помещение. «На вот тебе костюмчик», – сказал Сергей, протягивая ему желтый сверток. «И баллон свой прихвати». «Спасибо», – ответил Петрович, беря одной рукой сверток со спецодеждой, а в другую увесистый кислородный баллон. «Спасибо скажешь, когда назад пойдем», – сказал Сергей. Петрович вообще ничего не понял, но кивнул, чтобы не тратить время на ненужные вопросы и такие же бесполезные ответы. «Ну что, теперь пойдем замки искать?» «Да, пожалуй». Обходя перегородку за перегородкой, которыми было разделено все пространство ангара, они исследовали этот нелегкий путь, пока в конце концов не нашли хозяйственную лавку. Лавка была похожа на маленький тир в парке развлечений – такой же продолговатый стол, похожий на прилавок, и такая же крыша, лежащая на 2 деревянных столбиках. Внутри горел свет, а посередине всего этого великолепия стоял хозяин лавки. На левом столбе была прикручена желтая пластина с черными полустертыми буквами, на которой так и было написано «Хозлавка. Время работы с 10 до 19. Выходные, суббота, воскресенье и по». «Красота, вот этот график, вот это мне понятно», – восхищенно сказал Сергей. «Не то что у нас на работе, с 8 до 8 и только с одним в Оскар, кстати». Тут он обратился к хозяину лавки. «А у вас вместо «пон» написано «по», надо бы букву добавить». «Кому что надо, если не секрет?» – спросил он. «Мне вот по барабану, тут же главное, чтобы этот день был в реальности, а не на дощечке. Остальное как-нибудь переживем». «Правильно?» Он подмигнул Сергею, как соседскому мальчишке. Вот только сейчас для полноты сцены не хватало яблока или конфеты, чтобы его угостить. «Это да», – кивнул довольный Сергей, – «даже с этим недостатком график все равно хорош, скажи, Петрович». «Скажу, скажу, вот только ты не забывай, что нас отпускают на обед, а тут даже и столовой нет, как мне кажется». «Правильно кажется», — ответил ему работник лавки. «Приходится всю жратву на своем горбу таскать, и все ради укороченной рабочей недели. Небось, одной сухомяткой питаетесь, так ведь и желудок посадить можно», — сказал Петрович. «Согласен, можно. Но спорить с начальством смысла нет, иначе в такую тьму таракань загонят, что потом век белого света не увидишь». «Это куда, например?» – спросил Петрович. «Да туда же, куда и вы сейчас собираетесь, в машинное отделение. Вот уж где страх господень». «Неужели все так плохо?» – спросил Сергей. «Ой, ребят, пока не поработаете там годочек, ничего не поймете». «А вы работали?» «Я-то?» «Да, удалось попасть в немилость и просидеть там месяц. Это еще ничего, но тот, кто там сидит больше года, считай, что попал в настоящую каторгу». Петрович и Сергей молчали, не желая портить себе настроение лишними вопросами, ответы на которые становились все хуже и хуже. «Ладно, мужики, давайте берите телеги вон там за соседней стенкой и идите уже отсюда. Время скоро два, там, глядишь, и до семи недалече. Конец рабочего дня, так что можете не успеть, ежели не поторопитесь». «Да, Петрович, давай впрямь порасторопней, а то мы не только на ужин, но и на ночлег в своей кровати опоздаем». «Думаешь?» – спросил Королев. «Думаю», – ответил Сергей. «Да, ребят», – остановил их работник лавки, – «вы со старыми замками обратно сюда же приезжайте. Мы их в металлолом сдавать будем. Через 4 дня корабль должен прийти, так что ваш вклад будет как раз вовремя. И еще, чуть дальше от моей лавки будет небольшой коридор. Он ведет к лифту в машинное отделение». «Да ладно, прямо тут есть лифт?» – удивился Сергей. «Конечно, чего же зря людей гонять. Все удобства, так сказать, в одном ангаре». «Поняли», — сказал, улыбнувшись Петрович. «Но мы тогда пошли?» «Ага, удачи», — кивнул лавочник. В соседнем помещении, отгороженном тонкой стенкой, еще один работник выдал им хорошую электротелегу, точно такую же использовал Королев на Фаяле, когда возил листовой металл с другого острова. «Вот эта вещь, что надо», — восхищенным голосом сказал он Сергею. «А что в ней такого? Потом покажу». Они снова вернулись к лавочнику. «Теперь отойдем со мной», – сказал он и пошел вправо от своей лавки. Там, на складе, они и увидели это богатство. Замки всевозможных форм и размеров лежали на деревянных поддонах. Как огромный торт в 20 слоев, переложенных промасленной бумагой, замки лежали друг на друге, давя всей тяжестью своей массы на старые доски поддона, некоторые из которых уже требовали замены. «Надо бы этим заняться, да рук, понимаешь, не хватает», – сказал лавочник. «Мы вот сколько чего-то все ленимся, но это пока начальство сюда не заглянет и не даст втык. Правильно, коль я говорю?» — крикнул он в пространство склада. «Ага», — отозвался тот самый работяга, который выдал им телегу. «Вот видишь, согласен Николай Иванович, а работать все равно не хочет и не будет, пока ему пинком под зад не дашь для скорости и уверенности. Хорошо, что вы пришли, хоть один поддон, или сколько вам там замков нужно?» «Нам надо 4000, — сказал Петрович. «Ох ты ж, мать моя женщина! А чё не 5? — рассмеялся хозяин лавки. «Больше 4 брать не велено», — ответил Сергей и тоже рассмеялся. «Короче, пока разбираете вот этот поддон, а потом возьметесь за другие, если не хватит. Слушайте, а может вам побольше телег взять, сразу двойную норму и отгрузите?» «А оно того стоит?» – спросил Петрович с сомнением в голосе. «А вы, конечно, сами смотрите, но, как говорится, быстрее сядешь, быстрее выйдешь». Петрович глянул на Сергея, тот задумался. Через секунду Сергей спросил: «А тележки у вас все электрические?» «Да», – оживился лавочник. «А может ее один человек вести?» «Конечно, она для этого и создана». «Ну тогда давайте возьмем еще одну, а?» — спросил Сергей Королева. Тот подумал и кивнул. «А давай все равно в руках не тащить». «Ну вот и прекрасно», — радостным голосом сказал лавочник. «Тогда не буду вам мешать, работайте, товарищи». Дело спорилось, пока Петрович сбегал за второй телегой, Сергей отыскал на складе стремянку, чтобы было удобнее брать замки. Сергей стоял чуть выше на своей маленькой стремянке и подавал Петровичу замки с самого верха. Королев же ловко складывал их в телегу, радуясь, что она тяжелеет с каждой секундой, и скоро замки доберутся до самого верха ее железных бортов. Управились они быстро, загрузив доверху обе телеги. «Спасибо», — сказал Петрович лавочнику, когда они возвращались назад, контролируя взглядом ход телег, мерно жужжащих моторчиками. «Всегда пожалуйста», — ответил тот. Они дошли до лифта и, погрузившись в него, уставились на колонку цифр на панели. «Блин, ну и какую нажимать?» – спросил Петрович. «А черт ее знает», – ответил Сергей. «Последнее минус 50, это понятно. Самое, что ни на есть, и днище, но нам нужно что-то недоходящее до него, так?» Петрович подумал чуток, а потом сказал. «Ты знаешь, рассуждая здраво, думаю, что как раз туда нам с тобой и надо». «Это почему же?» «Ну смотри, когда я там был, то видел, что решетки, которые закрывали огромные грибные винты, были всего на полметра от воды. Тогда получается, что это и есть самое дно». Сергей тоже задумался на секунду. «А что, если бы ты был в каком-нибудь водозаборнике?» «В каком еще водозаборнике? Это же не атомная станция». «Ну и что?» «Ну и ничего, винты были погружены в воду, значит, это самое днище острова и есть». Сергей, посмотрев в открытые двери лифта, неуверенно сказал. «Может, вернемся и у мужиков спросим?» «Давай спросим», – пожал плечами Петрович. Они оба вышли в коридор, выкатив телеги и поставив их рядом с лифтом. «Короче», – сказал Петрович, – «я сейчас сбегаю и спрошу, жди здесь». «А может, лучше я сбегаю?» – спросил Сергей. «Уж я точно не заблужусь». Петрович на секунду замялся. «Ну, если ты так хочешь, тогда...» «Да ладно, Петрович, расслабься, шучу я. Беги, конечно, тут идти-то 3,5 метра. Только быстрее, а то сам знаешь, ужин сам себя не съест». «Ладно, побежал я», — ответил Петрович и пошел туда, откуда, по его мнению, они вышли к лифтам. Действительно, не прошло и 5 минут, как он нашел ту самую хозлавку, где они запасались замками. «Скажите», — спросил он лавочника, — «а какой этаж нужно нажимать, чтобы доехать до машинного отделения?» Лавочник отвлекся от каких-то бумажек. «Честно говоря, я не помню, вроде бы...» Он посмотрел в потолок. «Да шучу я, шучу. На самый нижний уровень вам надо. 49-й. А там же вроде самый нижний 50-й». «Нет», — замотал головой лавочник. «50-й — это технический этаж для самого лифта, но и вообще он вам не нужен. Хотя, если так сказать, в целях экскурсии...» «И снова я шучу, не вздумайте ехать на этот 50-й, он не для ваших глаз. Все, до свидания. Время летит, а вам еще назад возвращаться». «Спасибо еще раз, поехал я», — сказал Петрович и убежал. «Еще один счастливчик», — тихо произнес лавочник. «Сколько вас уже там набралось? Ни один статистик не скажет». «И то верно», — также тихо поддакнул ему Николай Иванович, вышедший из своей каморки, битком набитой тележками. Глава 18. Маргарита наконец восстановилась и положила кубик на место, не забыв сказать слова благодарности. С одного ящика ей в ответ блеснул синий луч и тут же погас. Она встала, поправила волосы и пошла в санузел посмотреть на себя в зеркало. Маргарита увидела, что она вновь преобразилась и отдохнула, ей будто убавили 15 лет от ее настоящего возраста. Она умылась холодной водой и вышла из санузла. В дверь снова постучали. «Ну кто еще там?» – недовольным голосом произнесла она. Дверь открылась, на пороге стоял Канарейкин. «Что ты хотел?» «Мне пришлось ждать, пока уйдет вот этот крендель, и пока ты восстановишься». «Говори уже, не тяни». «Сюда приходил один человек». «Какой человек?» – перебила она его. «Тот, кого ты называешь Морозовым». «Что?» сморщилась Кондрашкина. «Какой еще Морозов?» «Тот самый», — ответил охранник, не отводя от нее напряженного взгляда. «Ты соображаешь, что вообще... Слушай, Петь, давай ты уже не будешь нести всякую чушь, а скажешь, что тебе надо на самом деле». «Я тебе говорю, Рит, это был он. Я его фото отлично запомнил». «А где ты видел это фото?» «Здрасте, нам раньше на инструктаже все время показывали фотографии Морозова и замов его и каких-нибудь важных гостей, чтобы мы были в курсе и не оплошали». «В курсе чего?» – не поняла Маргарита. «Кто шляется по нашему объекту?» – не сдержался Канарейкин. «Ты не выспалась, что ли?» маразм какой-то петь. А зачем это нужно? Хотя я это уже спрашивала. Ну и что дальше?» «А дальше то, что сегодня он приходил к тебе, зашел молча, не здороваясь, постоял у твоего кабинета и ушел назад». «А что он тебе сказал?» «В том-то и дело, что ничего, он будто бы меня вообще не видел». «Что за бред, Петь?» «Ну вот так вот, Рит, ты меня знаешь, я врать не умею, да оно мне и не надо». Маргарита помолчала. «Послушай, а мог это быть совсем не Морозов, а кто-нибудь другой, очень похожий на него человек?» Конрейкин мотнул головой. «Исключено, я эту рожу, извини, лицо надолго запомнил. Но если этот человек, как ты сказала, очень на него похожий, то откуда он знает кодовые слова от нашей коридорной двери?» Маргарита вздохнула. «Тоже мне волшебные слова из сказки, их любой идиот может вспомнить». «Любой не любой, а тоже, извини, просто так сюда прийти смелость нужна», сказал охранник. «Что ты имеешь в виду?» «А то у меня, понимаешь, ствол есть, только спрятан он в надежном месте». «И что теперь?» «Я имею право по инструкции применять его тогда, когда сочту нужным». «Да ладно, запугать решил бедную женщину?» «Я серьезно, Рит, если бы он начал делать что-нибудь противоправное, у меня есть приказ валить любого, но желательно, чтобы нарушитель остался жив, с ним потом разберутся». «И это прописано в вашей инструкции?» Маргарита не могла поверить во все услышанное. «Да, у нас такие жесткие правила без двойных стандартов». «Вот видишь, врешь ты мне сейчас», — сказала она. «Нет, Рит, смысла нет врать. Короче, этот якобы Морозов постоял у твоей двери, послушал и, не обращая на меня внимания, спокойно вышел в коридор». Маргарита на секунду задумалась. «Послушай, а как ты думаешь, что если это не человек, а какой-нибудь андроид?» Конрейкин пожал плечами. «Ты знаешь, учитывая, на каком мы объекте работаем, думаю, это вполне возможно». «Хорошо», – произнесла она медленно. «Вот ты мне сказал о применении оружия». «Ну?» «Зачем ты о нем упомянул?» «Понимаешь, у меня в тот момент, когда он стоял у твоей двери, сложилось странное ощущение, что, несмотря на его лицо, которое я 100 раз видел, это чужак, у меня так руки чесались достать пистолет и разобраться с ним, даже и не знаю, как тебе объяснить». «Я попробую сказать за тебя», – перебила его Кондрашкина. «Ты ощутил что-то чужеродное и нечеловеческое, так?» «Так», – кивнул он. «И тебе захотелось покончить с ним, не входя в контакт?» «Какой там контакт, Рит?» – не выдержал он. «Я тебе говорю, порвал бы, как тузик, грелку, только...» «Только что?» «Ты знаешь, у него глаза как-то странно засветились. Будто там были синие огоньки». «Вот, точно, синие огоньки». «Я тогда подумал, что у меня это перед глазами типа звездочки бегают, от давления там или еще чего. Я же до сих пор те таблетки пью от спины, которые ты мне дала». «Те таблетки таких побочек не вызывают. Дальше рассказывай». «Ну а что дальше? Он, значит, глазами сверкнул, а потом отвернулся и пошел к выходу». «Больше ты ничего не заметил?» «Нет, кажется», – нахмурился Конорейкин. «Короче, Петь, если ты вспомнишь хоть какую-нибудь малейшую деталь или свои ощущения во время той встречи, обязательно мне расскажи, даже если я буду не на работе». «А где мне тебя искать, если ты будешь отдыхать?» «Позвонишь в мою комнату отдыха». «Я телефона не знаю, и потом у меня ключа нет от твоего кабинета». Маргарита вновь задумалась. «Да, с ключом проблема. В кабинет допуск только у меня и у Рыльского. Подожди». Тут она уставилась на него. «Если твоя смена совпадает со сменой Рыльского, тогда от него и позвонишь?» «Это я уже понял», — ответил он. «Я спрашиваю на тот случай, если вдруг вспомню что-нибудь ночью, когда буду дежурить». «А ты разве ночью тоже здесь сидишь?» «Нет, Рит, ты точно не выспалась. Конечно же, сижу. А утром кто тебя встречает?» «Ах да», — она шлепнула себя по лбу. «Я и забыла». «Вот и говорю, отдохнуть тебе надо». Маргарита кивнула. «Ладно, пойду по делам», — сказала она. «Иди», — кивнул Конорейкин. Она захлопнула дверь медкабинета и снова села за стол, ожидая какого-то чуда, которое пришло бы к ней неизвестно с какой стороны. Тут снова зазвонил телефон. Ей не хотелось больше отвечать ни на чьи звонки, но она заставила себя подняться и взять трубку. «Алле», — сказала она уставшим голосом. «Добрый день, Маргарита Павловна». «Кто это?» Она не узнала явно чужого голоса. «Извините, что потревожил, вы меня не знаете. Я звоню вам по поручению Константина Константиновича». «Морозова?» – перебила она незнакомца. «Да, Морозова. Я вам звоню с острова Терсейра. Здесь происходят интересные вещи». «Прекрасно, и что вы хотели?» «Нет, Маргарита Павловна, что-то хотели вы, а не я», – незнакомец засмеялся. «Что за бред?» – тихо произнесла Маргарита. «Вы кто?» – вновь спросила она, уверенная в том, что дальнейший разговор не получится и можно смело бросать трубку. «Я же вам сказал, я звоню по поручению. В общем так, Маргарита Павловна, есть предложение отправить вас сюда, на Терсейру. Вы согласны? Ответ мне нужен сегодня, иначе планы могут поменяться». «Чьи планы?» «Константина Константиновича», – сказал он громким голосом, на том конце провода слышались помехи, словно хрустели старыми чипсами. «Зачем мне там нужно быть?» «Он просил вас лично прилететь сюда, и тогда он вам все расскажет». «Разве он не мог сам позвонить?» «Не мог, у него нет пока такой возможности. Мой звонок – это чистая случайность, так что мы с вами говорим благодаря чудесному стечению обстоятельств». «Поняла. И что мне делать?» «Для начала ответить на мое предложение, а потом мы решим, как поступить. В общем, я позвоню вам ближе к вечеру, если опять-таки мне поможет случай. До свидания, Маргарита Павловна». В трубке раздались гудки. «До свидания», – ответила она в замолкшую трубку. Кондрашкина не понимала только одного, почему вдруг у Морозова, этого всесильного человека на всем объекте, нет возможности просто ей позвонить и по-человечески поговорить. А если она согласится и приедет туда, на Терсейру, что она там увидит? Даже не так, кого она там встретит, если вдруг у Морозова не будет возможности выйти к ней? Уж если он позвонить ей не смог, чего тогда говорить о личной встрече? Она совсем запуталась, что делать, с кем посоветоваться. «Была не была, пойду перекушу», — сказала она Канарейкину, выходя из кабинета. «А если снова придет этот робот?» «Пристрели его», — ответила она. «Другого совета я дать не могу». «Может, лучше понаблюдать за ним, а уж потом пристрелить?» «Сам смотри, ты же здесь хозяин». «Спасибо за доверие. На здоровье, Петь». Маргарита вышла в коридор, народу было полно, кто-то шел в столовку, а кто-то из нее. Ей нужно было срочно с кем-нибудь поговорить, и лучше кандидатуры, чем варюха раздачица, не найти. Пусть она ее и заложила спецслужбам, что, скорее всего, произошло со страху, но что-то в ней было такое, что могло сравниться лишь с... Маргарита не могла подобрать нужного слова, но ей казалось, что она уже все о ней поняла. Правда, остались невыясненными кое-какие мелочи. Например, Кондрашкина не могла понять, откуда у Варюхи этот Мишаня, как она его называла. Маргарита как-то раз заметила, что у Мишани под халатом болтается кобура с пистолетом. «Теперь так все повара ходят? Или, может быть, раздачице положен телохранитель?» «Нет». Разговаривала Варька с ним всегда грубо, будто тот был у нее на побегушках. «Да, что-то было во всем этом странное, но вот что?» «Вот что она за человек?» — спросила себя Маргарита, подходя к столовке. Она остановилась, раздумывая некоторое время, входить или нет, потом все-таки решила, что не зря же она не меняла своего решения в течение 20 минут, пока сюда добиралась. «А, была не была», — снова сказала она и открыла дверь столовки. Народу не было, Маргарита с облегчением вздохнула, хоть свидетелей не будет, если вдруг она снова разорется на варюху, которая запросто могла дать к этому повод. Кондрашкина подошла к раздаточному столу. «Ну что?» – спросила она варюху с затаенным страхом, смотревшую на Маргариту. «Черные волосы распущены, глазище злющие, белый халат, того и гляди, скоро станет красным от крови невинно убиенной раздатчицы». «Ничего?» – тихо ответила раздатчица. «Как дела?» – спрашиваю. «Нормально». «Я к тебе вот зачем», – сказала Маргарита. «Мне пришлось столкнуться еще с несколькими проблемами. И я тоже в них виновата?» Раздатчица смотрела на Кондрашкину, всякую секунду ожидая, что та кинется на нее, как разъяренная кошка. «Нет, на этот раз виноваты другие. В общем так, мне нужно с тобой поговорить без свидетелей». «Ну так и говори, видишь, нет никого». «Это пока», — ответила Маргарита, «а через 5 минут придет толпа и снова здорово, опять чужие уши». «Да, здесь ты права», — сказала Варюха. «Но пока моего помощника нет, придется тебе либо подождать, либо тихонечко мне все рассказать». «Нет», — ответила Кондрашкина, — «тихонько вряд ли получится. Тема, знаешь ли, острая». Раздатчица развела руками. «Тогда я не знаю». Маргарита смотрела на тарелки с едой. «Дай-ка мне, пожалуй, вот этот суп, да вермишели полпорции. Заморю пока червячка. Может, к тому времени твой Мишаня и подойдет. Где он, кстати?» «Да», — махнула рукой раздатчица. «Пришли за ним с утра двое. Первый раз их вижу. Костюмы черные, морды наглые. Подошли к Мишке, молча взяли под локоток и увели». «Они вообще ни слова не сказали, что ли?» – удивилась Маргарита. «Не-а. А кто мы такие, чтобы нам тут все объяснять?» «Это да», – ответила Маргарита. «Ладно, пойду перекушу, а то когда еще придется с моими-то странными случаями?» «Неужели все так серьезно?» – спросила раздатчица, взглянув на нее тревожным взглядом. «Я тебе говорю, Варь, у меня все так сложилось, что не дай бог никому испытать на себе». Варюха задумалась. «Слушай, а может прикрыть лавочку на полчаса, да и поговорить?» – спросила она. «И не вздумай даже, еще больше подозрений будет, да и народу поесть надо», – ответила Маргарита. «Да, тут ты права, конечно. Ну тогда иди, похлебай супчику, может, к тому времени Мишка и впрямь придет». Маргарита кивнула и пошла с подносом к ближайшему столику. Варюха провожала Кондрашкину сочувствующим взглядом и вдруг, посмотрев случайно на вход в столовку, увидела, что к раздаточному столу идет один из тех людей, что приходил к ней вчера и сегодня. «Добрый день еще раз», — сказал он Варюхе. Та ответила сквозь зубы, что ему, мол, не хворать. «Я к вам снова насчет Маргариты Павловны». Тут она его упредила, указав пальцем на столик, за которым сидела Кондрашкина. «А вот и отлично», — сказал он, направляясь прямиком к Маргарите. «Здравствуйте», — сказал он, присаживаясь за столик. «Здравствуйте», — ответила она. «Как ваши дела?» «Нормально. Что вам нужно?» Человек в костюме откашлялся. «Думаю, для начала нужно представиться». «Стоит ли?» – вскинула брови Маргарита. «Через день-два вас все равно сменит кто-нибудь другой в точно таком же костюме и будет задавать мне те же самые вопросы, которые вы всегда задаете». Он усмехнулся. «Вижу, опыт у вас есть». «А как же?» – не унималась она. «А вы за словом в карман не лезете, одобряю», — сказал он. «И тем не менее, зовут меня Святослав Георгиевич Рокотов. Можно просто Святослав». «Нет уж, увольте. Лучше для меня вы будете просто Рокотовым». «Ну, как хотите», — сказал он. «У меня к вам только один вопрос. Знаете ли вы некую Галину Овчаренко, медсестру товарища Могильного? Вот, собственно, все, что меня интересует на данный момент». Он улыбнулся, и Маргарита почувствовала, как от этого человека исходит благоприятная энергетика, будто она оказалась рядом с другом или давним хорошим знакомым. Маргарита отставила тарелку с супом, аппетит окончательно пропал. «Вы знаете, насчет Гали, той самой медсестры, я вам мало что могу сказать. Да я видела ее пару раз и даже несколько раз говорила с ней по внутреннему телефону, но большего я сказать не могу. Второе, тут я вас перебью». Он оглянулся по сторонам, но сделал это так незаметно, что со стороны могло показаться, что он сидит не шелохнувшись. «Эта Галя проходит у нас как важный свидетель по делу об убийстве Полозова Семена Павловича. Ведь вас с ним связывали крепкие дружеские отношения, не так ли?» Маргарита кивнула. «Ну и вот эта Галя теперь дает показания. Дело в том, что все записи с камер наблюдения исчезли, но не исчезла Галя, которая во время убийства сидела у Полозова в соседней комнате и видела, кто приходил к нему в тот роковой день». Маргарита чуть не поперхнулась собственной слюной. «И кто это был?» Рокотов снова улыбнулся своей очаровательной улыбкой. «Это тоже знакомый вам человек, некто Демидов Александр Сергеевич». Он замолчал, выжидая, как отреагирует Маргарита на его слова. У Кондрашкиной вдруг занемело лицо, и она не смогла пошевелить губами. Она тупо смотрела в глаза Рокотову, не смея оторваться от черных зрачков. «Я вам помогу, вы точно его знаете, об этом говорит Галя, которая видела его, когда он приходил к ним в первый кабинет и по вашей же просьбе. Вызвал другую медсестру, Валентину Галушкину, которая, кстати, куда-то пропала, третьи сутки ее ищем». «Что вы на это скажете?» Маргарита, словно очнувшись, дала ему дельный совет. «Вы лучше спросите этого самого Александра Сергеевича, пусть он вам все и расскажет». «Нет, Маргарита Павловна, не допрошу. Пока не допрошу. Вы не знаете некоторых деталей. Этот Демидов в некотором роде неприкасаемый, поэтому трогать его я не буду. Почему я вам прямо об этом говорю? Потому что скрывать эту информацию от вас не считаю нужным. Да и потом, если вы заинтересованы в судьбе вашей подруги Елены Коржиковой, то согласитесь со мной сотрудничать». «А при чем тут Коржикова?» – спросила Маргарита, округлив глаза. «Давайте мы с вами не будем углубляться в эту тему. Лучше прямо ответьте, будете сотрудничать или нет». Маргарита задумалась. Ей уже не хотелось смотреть на очаровательную улыбку Рокотова, которая, как оказалось, была всего лишь змеиным гипнотическим оскалом. «Я могу подумать?» – спросила она. «Конечно, можете, только чем дольше будут длиться ваши думы, тем больше мне придется приложить усилий для распутывания этого дела. Лучше определитесь с тем, что вам важнее всего на данный момент». Маргарита молчала. Рокотов, похоже, не собирался уходить. «Да, странная контора у товарища Могильного. Одна медсестра пропала, другая свидетель убийства, а еще...» «А что она делала в кабинете Полозова?» перебила его Кондрашкина. «Вы и этого не знаете», – он поднял брови. «Да ваш Полозов хитрющим типом оказался. Галина – его дочь, которую он здесь устроил под вымышленной фамилией. Кстати, она до сих пор думает, что мы не в курсе их близкого родства». Маргарита снова его перебила. «Хорошо, я поняла насчет Гали. Вот вы сказали, что-то еще произошло у Могильного». «Да сущий пустяк, вы же в курсе, что Могильный также заведует местным моргом?» Маргарита кивнула. «Так вот, на днях исчезло тело одного паренька. Как же его звать-то, не помню». Рокотов встал и чуть наклонился к Кондрашкиной. «В общем, подумайте, Маргарита Павловна, над моим предложением, а я вынужден откланяться. Работа не ждет». Как только Святослав сделал пару шагов от столика, он вдруг обернулся и сказал... «Вспомнил. Фамилия его Сизов. Точно, Сизов Егор». Глава 19. «И как они собираются их запускать?» – спросил усмехнувшись один из сотрудников. «Посмотришь, недолго осталось», – ответили ему. «Но там же ей нужна стартовая площадка, держатели, какие-нибудь топливо». «Ты хоть знаешь, как ракеты запускают, умник?» – не выдержал еще один из его коллег. «Нет, но примерно представляю». «Не надо тебе ничего представлять. Вот они сейчас устроят нам шоу. Тогда и будем задаваться вопросами, как да почему». Любопытный сотрудник замолчал, подавленный таким ответом. Трясогузов сидел за своим столом и в отчаянии кусал губы. «Да, теперь ему придется за многое отвечать. Действительно, этот объект был под его наблюдением, а он так легко проворонил диверсантов». С другой стороны, он в глаза не видел никаких официальных документов, закрепляющих за ним этот участок. Как обычно, здесь все делалось на словах, то есть поступало устное распоряжение, начальник тыкал пальцем туда, куда нужно было смотреть, и сотрудник смотрел, пока чего-нибудь не происходило на том участке. Потом опять же у всех есть доступ к этому Эвересту, вон как все ловко переключили свои мониторы на гору. Трясогузов и глазом не успел моргнуть, как на целом ряду, на котором располагалось 50 огромных мониторов, в одну секунду появились одинаковые изображения Эвереста. Тогда получается, что любой из этих сотрудников мог заметить то, что якобы упустил Трясогузов. «Да пошли вы все», — сказал он, не опасаясь, что его кто-нибудь услышит. «Ты кого шлешь-то, товарищ?» — спросил Колосков. «Всех вас. Тоже мне умники нашлись. Я теперь один во всем виноват. Нет уж, дудки, у всех есть и доступ к Эвересту, и любой мог заметить, что там творится что-то не то. И если никто больше, кроме меня, ничего не сообщил о нарушении, то пусть того сожрет собственная совесть. Так что еще раз повторяюсь, пошли вы все куда подальше. Свои претензии прошу предъявлять в письменном виде начальнику смены». «И предъявим, не беспокойся», – ответил Колосков, злобно ухмыляясь. «Давай, вперед», – ответил Трясогузов. «Но только потом не удивляйся, если у тебя что-нибудь случится, то ни одна крыса не поможет. Все слышали?» – крикнул он в зал. «Ни одна крыса ему не поможет». Он показал пальцем на Колоскова и уставился в свой монитор, решив больше ни с кем не общаться. Никто из сотрудников, впрочем, не удивился гневному выпаду толстяка. Они уже не раз слышали от него всяческие угрозы, но дальше слов дело не шло. Все отвернулись и уткнулись в свои мониторы, иногда лишь перешептываясь друг с другом и мерзко хихикая над какими-нибудь тупыми шуточками. В это время появилась четвертая ракета. Сотрудники тут же забыли про Трясогузова, в зале нарастала паника. Люди наперебой задавали вопросы то Колоскову, то друг другу, но никто не мог получить внятного ответа, потому что никто не понимал, что самый красноречивый ответ был у них перед носом, и осталось подождать лишь несколько минут, когда все вопросы разрешатся сами собой. «Ну и сколько их там?» – спросил кто-то, когда появилась еще одна. «Посчитай. По-моему, 5 или 6. Ошибаетесь, друзья мои. В казармах их может быть целая сотня», – с усмешкой сказал Трясогузов. «Ведь не только в мою смену их таскали. Логично?» «Логично», – ответил кто-то. Вновь в зале наступила гробовая тишина. Прошло минут 30, прежде чем на полянке перед казармами появилось еще 3 ракеты. 10 сестер», – сказал Колосков. «После великой битвы, в которой все погибнут, эти ракеты так и назовут». «Ага, и памятник им поставят». В этот момент в зал влетел малыш. «Всем доброе утро! Что у нас нового?» – спросил он, запыхавшись. «Откуда ты бежал, мерзавец?» – задался вопросом Трясогузов. Колосков начал свой короткий доклад, состоявший из слов «Вот сами посмотрите», и в дополнение ознакомления с ситуацией любезно предоставил свой монитор. «Пожалуйста», – сказал он и указал малышу на стул. «Спасибо, я и так вижу», – ответил тот. «Это что за черт?» – спросил он, всмотревшись в экран с Эверестом. «Как видите, это ракеты», – торжественно сказал Колосков. «Вижу, что не грибы. Когда они появились?» «Только сейчас, и предварительная работа началась 2 или 3 дня назад. У нас за этот сегмент отвечает Трясогузов, так что...» «Трясогузов, ко мне на ковер!» – быстро проговорил малыш. Кто-то усмехнулся, кто-то аж зааплодировал. Да так тихо, что только самые ушастые расслышали эти жалкие шлепки. Трясогузов, не обращая ни на кого внимания, гордо выехал из-за стола и направился вслед за малышом. Как только они оба скрылись в его кабинете, в зале обнаружилось столько довольных лиц, что если бы не было ламп дневного света, то все равно в помещении было бы светло от одной лишь такой радости. «Ну что, шакалы обрадовались?» – спросил малыш, закрыв за собой дверь. «Чему это?» «Тому, что ты получаешь от меня нагоняй». «Ой, вот это мне как раз совсем не интересно. Там столько придурков собралось на одном пятачке, что если я один делал на пику всю работу, то здесь уж без этой дурацкой отчетности. Кто вообще придумал эту дурь, назначать ответственного за определенный сектор, когда доступ есть у всех в этом отделе?» «Так, давай вот без этого», – прервал его малыш. «Тут дела посерьезнее». «Какие еще дела?» Малыш посмотрел на него строгим взглядом. «Во-первых, ты со мной или нет? Второе, если ты со мной, то нужно исполнять все в точности, что я прикажу. И третье, скоро здесь будет жарко, и эти ракеты лишь первая ласточка». «А подумать можно?» – спросил Трясогузов. «О чем? Жить тебе или умереть?» «Конечно, подумай, ведь это такой сложный выбор. Одно из двух – могила или свежий воздух и солнце. Нет, я тебя торопить не буду, но как только прогремит первый залп с Эвереста, ты поймешь, на чьей стороне быть, и учти, весельчак. Такого выбора я больше никому не предлагаю, только тебе». «И чем это я заслужил?» «Потом скажу. Короче, иди на свое место, я подойду позже». Трясогузов не торопился, он хотел сказать еще кое-что, но не решался. «Но че ты мнешься, говори уже», — сказал малыш. «Дело в том, что с Ястребовым нет связи, и, похоже, ни с кем из замов нельзя связаться», — мне секретарша сказала. Малыш молчал, его лицо побледнело, через несколько секунд он спросил. «Как давно?» «Часа 2 или 3, она точно не знает». «Вот же черт!» – крикнул малыш и стукнул кулаком по столу. «Я поехал?» – спросил Трясогузов. «Подожди пока», – сказал малыш. «Тут вот какое дело. Я внимательно смотрел за вашей Светланой и по спутнику, и по дорожным камерам. Ты знаешь, по-моему, это совсем другая баба». «Не может быть», – промолвил Трясогузов. «Я когда ее увидел, то понял, что это точно она, нет никакой ошибки». «Почему ты в этом так уверен?» «Да потому что я работал вместе с ней 3 года, она мне обеды носила вместе с Надькой». «Неужели так хорошо ее запомнил?» – с сомнением в голосе спросил малыш. «Если ты думаешь, что я обознался, то сделай сравнительный анализ лиц, сам убедишься». «Все это я уже проделал 40 раз, постоянно выскакивает 100-процентное совпадение». «Так чего ж тебе еще надо?» «Понимаешь, весельчак, чутье у меня больно острое. Что-то не так в твоей Светлане. Да, она очень похожа на ту фотку из ее личного дела. Но мне кажется, что здесь проделали высококлассную пластическую операцию». «Зачем это кому-то нужно?» – спросил Трясогузов. «Вот и я не знаю, зачем», – ответил малыш. «Но повторяю, здесь что-то нечисто». «Ну, не знаю, по-моему, все в порядке, это наша Светка», – сказал толстяк. «А зачем ты мне об этом говоришь, собственно?» Малыш внимательно на него посмотрел и, подойдя к одному из мониторов, включил его. «Смотри», – сказал он. Трясогузов посмотрел. На камере, что показывало тот самый богатый дом, в котором Трясогузов впервые увидел Светлану, ворота были распахнуты. Никаких людей с автоматами не было, около дома ходили какие-то люди в белых рубашках и черных брюках, шатаясь, будто пьяные. «Кто это?» – спросил Альфред. «Все наше начальство, кроме 2 человек», – ответил малыш. «Ты же помнишь, что случилось с теми солдатами на Эвересте?» «Помню, я их 2 часа назад в госпитале видел». «Похоже, что это та же самая история», – малыш кивнул на монитор. «И связи с ними нет, потому что они не в состоянии понять, что надо просто снять трубку». «То есть ты хочешь сказать, что им тоже мозги поджарили?» «Именно это я и хочу сказать», – ответил малыш. «А когда это случилось?» «Утром, примерно в 7. По крайней мере, я видел их в таком состоянии именно в это время. Так что объекту конец». «Да ладно, ты преувеличиваешь», – не поверил его словам Трясогузов. «А ты еще раз посмотри на экран и повтори то, что ты только что сказал». Трясогузов глянул на монитор. Ничего не поменялось. Как ходили мужики в белых расправленных рубахах, так и продолжали ходить, задевая друг друга плечами и падая на траву, как подкошенные. Потом они снова вставали и снова бесцельно ходили по двору дома, только было ясно, что все эти движения скорее машинальные, чем осознанные. «И что теперь делать?» – спросил толстяк. «Ты меня спрашиваешь?» Трясогузов кивнул, но тут же понял, что дела действительно приняли трагический ход. «А Светка где?» – спросил он. «Ушла вчера в город, там я не мог за ней проследить, не было времени». «Жаль», – вздохнул Трясогузов. «Да чего уж там? Скоро от нас ничего не останется, так что Светка это или нет, она как-нибудь это переживет, а вот мы нет», — ответил малыш. «Ладно, шуруй на пост, может, чего-нибудь придумаем». Трясогузов кивнул и медленно выехал из кабинета. Сотрудники смотрели на него так, будто ждали появления зареванного неудачника, который будет сейчас биться в истерике, заламывать руки, как в дурной пьесе, и орать благим матом, обвиняя всех вокруг, и одновременно клясться, что отныне будет отлично исполнять свою работу. Впрочем, никто из коллег Трясогузова не заметил на его лице ни тени того смущения, какое обычно бывает после хорошего нагоняя, что хоть впору стреляться из колесцового пистолета. «Ну как, пропесочили тебя, дружище?» – спросил Колосков толстяка. «Тамбовский волк тебе, дружище», – ответил Трясогузов. «Сейчас нас тут всех пропесочат. Вы, главное, от мониторов не отходите, а то пропустите самое интересное». Малыш стоял посередине своей комнаты и напряженно думал. Какого черта с ним только что случилось? Он не хотел держать толстяка на коротком поводке, не сообщая подробностей о Светлане. Он придумал столько заданий для этого свиноподобного простака, что их количество не уместилось бы на большом ватманском листе. И тут такая оплошность. Малыш не ожидал от себя такого промаха, несвойственного ему, хотя подозревал, что здесь могли сыграть роль последние события, ставившие под удар всю компанию. Может быть, именно поэтому все расчеты малыша относительно Трясогузов оказались теперь такими мелкими и нелепыми, и что сейчас нужно сосредоточиться на серьезных вещах, а не разводить тот детский сад с ненужными интригами. Малыш вздохнул и пошел в санузел. Резиновая рожа так вспотела, что хоть кричи от чесотки, причиняемой солью, выступившей на коже под маской. Он сорвал с себя резину, и в этот момент постучали в дверь. «Я занят!» – проорал он. «Это срочно!» – крикнул кто-то в ответ. Малыш думал, что это, скорее всего, Колосков, но открывать не только ему, а вообще любому сотруднику было смерти подобно. Он быстро замотал голову полотенцем, стараясь прикрыть место несуществующего ожога, и вышел из санузла. «Чё надо?» – рявкнул он. Перед ним стоял Аркадий, компьютерный игрок. «Вас приглашают». «Чё ты там бубнишь?» «Вас просят прийти», – попытался продолжить игрок, но у него это скверно получилось. «Кто приглашает? Куда просят?» Малыш уже хотел закрыть перед Аркадием дверь, но в этот момент откуда-то сбоку подошел человек. «Александр Сергеевич Демидов?» «Да». «Прошу пройти с нами». «С кем это с вами?» «С нами», — повторил человек в черном костюме. В этот момент рядом с ним появился второй, такой же, как брат-близнец, человек. «Ребята, вы кто?» — спросил малыш. «Это вы узнаете позже», — ответил первый. «Итак, пожалуйста, без сопротивления прошу вас пройти с нами». «Хорошо», – ответил малыш, – «вот только галстук надену». «Обойдемся без церемоний», – сказал второй, достав из-за спины маленькую резиновую дубинку. «Ну ладно, ладно, без галстука, значит, без галстука», – сказал он и вышел наружу. Захлопнув дверь кабинета, малыш пошел вперед, как его вежливо попросили сотрудники спецслужбы. Теперь он не сомневался, что именно так они и выглядели, хотя до этого ни разу их не видел». «А куда вы меня ведете?» – спросил он, как только все трое зашли в лифт. «Ненужные вопросы будете задавать следователю, а не нам», – отозвался тот, кто пришел к нему в кабинет первым. «Какому еще следователю?» «Горелкину Сергею Валентиновичу». «Горелкину?» – удивился малыш. «Да», – отозвался первый. «А что, собственно, вас смущает?» «Ничего». «Просто я, кажется, уже слышал эту фамилию», – сказал он, прекрасно помня сегодняшний разговор с Маргаритой, которая должна была идти к этому Горелкину завтра. Малыш в смущении почесал щеку, потом аккуратно поправил полотенце, чтобы не было видно левой стороны головы, и натянул его на левый же глаз, с которого должна была свисать искусственная кожа. «Да, вот это называется поймать врасплох», – подумал малыш. «Ну и зачем меня к нему ведут?» «Ребята, скажите, за каким чертом я понадобился этому вашему Горелкину?» «Вот сами у него и спросите», — ответил второй. «Спрошу это уж обязательно, если вы говорить не хотите», — слегка обиженным тоном ответил он, не надеясь, что те откроют ему большой секрет. Но, к своему удивлению, первый сотрудник, вдруг повернувшись к нему, заявил. «Дело на вас завели». «Уголовное». «Какое еще дело?» «Там узнаете. Я и так вам много сказал». «А почему вы мне это сказали?» «Да жалко вас стало. Вроде прилично человека, занимаетесь тут всяким разбоем». «Нехорошо». Тут лифт доехал до минус пятого этажа. «Вот мы и на месте», — сказал первый. «Прошу на выход». Малыш сделал шаг в открывшийся проход. На лестничной клетке был пост охраны. Трое охранников почему-то вытянулись по струнке перед службистами, и те сказали им «вольно». Малыш отметил про себя также, что у этих охранников были пистолеты, каких он не видел у тех, кто нес свою службу на первом уровне. Например, у Канарейкина, сидевшего рядом с медкабинетом, не было никаких спецсредств, ни баллончика, ни наручников, если только он не прятал оружие в укромном месте. Да, ситуация сложилась серьезнее, чем он думал. Малыша повели прямо по ярко освещенному коридору. Пройдя несколько метров, первый остановился около второй двери справа. «Прошу», – сказал он и открыл дверь. Малыш зашел, а службисты остались ждать снаружи. За столом сидел полный человек лет 60. «Не староват ли дядя?» – подумал малыш. «Присаживайтесь», – сказал хозяин кабинета. «Меня зовут Сергей Валентинович». «Очень приятно», – ответил малыш. «Ну, не так приятно, как мне». Он улыбнулся, показав ряд новеньких идеально белых зубов. «Вот по какому делу я вас вызвал», – начал он без всяких вступлений. «На вас поступила жалоба от нашего медика». «Какого еще медика?» «Могильного, Пантелея Эдуардовича». Малыш онемел от неожиданности. Фамилия, которую он слышал во второй или третий раз в своей жизни, сразу заставила его память работать. «Многоулыбчивый человек», – произнес он, вспомнив сегодняшний разговор с Кондрашкиной. «Что вы сказали?» – спросил Горелкин. Малыш не ответил. «Так вот, Пантелей Эдуардович предъявил вам обвинение. Он располагает фактами, что вы похитили некую Галушкину Валентину Ивановну и держите ее где-то в неизвестном для него месте. Так ли это?» Малыш распрямился на стуле. «Совершенная ерунда, Сергей Валентинович», – ответил он хриплым голосом. «А если я скажу, что у меня есть неопровержимые доказательства вашего, так сказать, злодеяния, что вы тогда ответите?» Малыш не мог ему поверить. Он все время так тщательно заметал за собой следы, что ни одна сволочь не могла пронюхать. «Я вам помогу», – сказал Горелкин. «Есть записи с камер наблюдения, где вы и некая Кондрашкина Маргарита Павловна спустились на минус 16 уровень и, пробыв там час, вернулись на первый уровень. Как вы это можете объяснить?» Малыш откашлялся, на ходу сочиняя сказку. «Но вы же понимаете, два взрослых человека. Итак, давайте не будем», – перебил его Горелкин. «Вы ходили на этот же этаж 2 дня назад, и с вами была Валентина Галушкина, которая после этого не появилась ни на одной записи». «Я могу повторить», – сказал малыш. «Два взрослых человека. Вам самому не смешно?» – спросил Горелкин. Его шея побагровела от гнева, не любил он, когда с ним начинали себя вести как с полоумным. «Нет», – отозвался малыш. «Мне не смешно». «И мне не смешно. Мы проследили путь вашего следования и обнаружили в комнате под номером 1670 женщину, похожую на Галушкину, только в состоянии сильного алкогольного опьянения. Снова будете отпираться?» «Не буду. Все так и было. Мы с Валентиной спустились туда и выпили по нескольку рюмок вина». «Также рядом с Галушкиной были обнаружены бутылки в количестве 10 штук из-под разных напитков, в основном алкогольных. И это не несколько рюмок, гражданин Демидов». «Ну пусть будет по-вашему. Ошибся я насчет рюмок, память плохая, да и пьян я был тогда, как и сказал». Он улыбнулся и пожал плечами, мол, «чего с меня возьмешь, слаб человек». Горелкин молчал, малыш думал, что сейчас ему предъявят, что она умерла, вот и готово уголовное дело. «К счастью, Валентина Галушкина оказалась жива, когда мы ее обнаружили, но в очень плохом состоянии. Теперь ей будет заниматься лично Могильный, который очень печется о своих сотрудниках. И если он не заберет назад своего заявления о предъявлении вам претензий относительно спаивания его сотрудников, я буду вынужден поставить вам на вид, а это повлечет за собой лишение должности, которую вы сейчас занимаете». Малыш посмотрел на него таким взглядом, будто тот и вправду был умственно неполноценным. Он вздохнул и почесал подбородок. Жуткое полотенце, которое он не мог снять, раздражало кожу и там. Сказал: «Вы же знаете, кто меня сюда поставил». «Нет. А какая разница?» «Позвоните Илье Семеновичу, и он вам все объяснит». «Какому Илье? Тому самому?» – растерялся Горелкин. «Тому самому», – кивнул малыш. «Я могу быть свободен?» Горелкин молчал. Ему трудно было отказать малышу в скором уходе от правосудия. Илья Семенович был в последнее время так строг, что даже Горелкину, тертому калачу, не хотелось лишний раз его напрягать. «Да», – сказал он тихо, – «вы можете идти. Только помните, вы на карандаше, и если что, ну, в общем, вы поняли». Малыш усмехнулся и вышел из кабинета.